Выйдя в самый центр зала и распугивая недовольных винтовкой и крестом, священник добился полной тишины и недовольного шипения в свою сторону. Позади фанатика как бы невзначай шел массивного вида мулат в черном плаще. «Именем Святого Престола, я призываю вас к очищению, темные твари, сгиньте же в свете инквизиции!» Выпуская щедрую очередь прямо в толпу, он безумно смеялся, а я даже на секунду завис от подобного варварства, но следом и вовсе началось необъяснимое. Часть павших тут же осыпались пеплом или превращались в голые костяки, а остальные пытались сбежать, злобно шипя. «Да что здесь происходит? Нормальный же клуб должен быть, ну Гарри, ну молодец!» Вскоре боекомплект священника опустел, и он взялся за серебряный кинжал и даже успел кого-то им пырнуть, но его просто порвали в прямом смысле этого слова. Мулат же лишь покачал головой и, вытащив из ножен массивную катану, начал рубить словно капусту всех нападающих, что с ужасающей скоростью осыпались пеплом или же разваливались кусками еще теплой плоти и на удивление легко дробящихся костей. «Ненавижу млять вампиров!» Попытавшийся утащить наших спутниц упырь тут же словил мощный удар берцем в челюсть. Следующий агрессивно настроенный индивид получил от меня хук правой в переносицу, но, не рассчитав силу, я проломил его череп насквозь, и он оказался вполне себе живым, если так можно судить по тому, что он не осыпался пеплом. Раздавив берцем голову шипящего вампира, я вытащил старенький кольт 1911, хотя против нежити он не шибко-то и поможет. Отбивая пьяных товарищей от Носферату, или же упырей обыкновенных, я даже успел выстрелить пару раз, но особого эффекта это не разумело, хотя троих людей, ну или кем бы они там ни были, я все-таки остановил. И похоже капитально так, с гарантией, хотя кто эту нежить знает. Через пару минут все было кончено. Как я успел заметить, мулат с катаной использовал ультрафиолетовые гранаты, что к чертям выжгли всю эту погонь. Еще через 3 минуты, когда Осборн уже начал трезветь и пытаться понять, что же происходит, незнакомец подошел ко мне и любезно протянул визитку. «Молодцом», — скупо произнес местный Ван Хельсинг, а на антрацитовой визитке была лишь лаконичная надпись «Блейд» и номер для вызова ликвидатора. По всей видимости, меня заметили и оценили. «Молодцом», — проснувшийся Гарри с удивлением обнаружил куски тела у своего столика, резко очистив желудок. Он с недоумением уставился на меня. «А я что? У меня метаболизм повышенный и трезвею, я довольно быстро, так что я не при делах. Как громко! А где музыка и что за херь здесь была, пока я спал?» — возмущенно спросил Осборн. «Какой-то тематический вечер», — с надеждой поинтересовался парень. «Голова раскалывает, что такое пили? И почему ты такой бодрый?» Держась за голову, комрад снова присел за столик, брезгливо откинув чью-то ногу. «Не, брат, совсем не тематический, скорее гастрономический. Лучше ответь, куда нас привел?» «Ладно, пошли из этого вампирского гнезда. В следующий раз клуб выбираю я». Помогая другу встать и опохмелиться, мы сразу медленно пошли к машине, аккуратно перенося девушек на руках. Похоже, у них в коктейлях была ядреная смесь из алкоголя и снотворного. Объяснив товарищу, куда же нас занесло, уже в машине, я лишь наблюдал его шокированное лицо с застывшей гримасой ужаса. Да и кому хочется стать чьим-то ужином? Разбудив девушек не с первой попытки и с помощью какой-то там матери, мы развезли их домой. Ну как мы, поскольку трезв был лишь я, то пришлось исполнять обязанности шофера. Припарковав машину Гарри в подземном гараже и передав его на поруки любезного дворецкого, я отправился домой и пересекся на выходе со старшим Осборном у самых дверей. Норман предложил услуги личного водителя, но я отказался и ушел на своих двоих, ведь сегодня была столь прекрасная ночь. Спокойно добравшись до метро, а там уже и до дома, я тихо отворил дверь и отправился в душ, а следом и в кровать. «Дом, милый дом», — произнес я, сладко зевнув и тут же провалившись в царство Морфея. Глава 6. Привычно проснувшись и запустив диагностику, я удовлетворенно хмыкнул, ведь хорошо быть мутантом, а иметь возможность что-нибудь подкорректировать, еще лучше, не правда ли? Нужно будет обдумать возможность генетического апгрейда, но при этом не переступить ту опасную грань, где ты уже не будешь похож на человека, а скорее на монстра, ведь дорога силы запросто может привести куда-нибудь не туда. Хотя от повышенной регенерации я бы уж точно не отказался. Вопрос лишь в том, где взять подходящего реципиента и подопытных. Я же не чудовище какое-нибудь, чтобы красть людей прямо на улицах, Так что придется найти какую-нибудь корпорацию для работы по улучшению себя любимого. Если с фондумом ничего не выгорит, то запасной план лишним не будет. Впрочем, тема с киборгами или андроидами также весьма увлекательна и перспективна, но лишаться былой человечности и удовольствий ради мнимого превосходства машины, нет, на такое я пока не готов, да и в далекой перспективе, пожалуй, тоже. Я хочу жить человеком, пусть и слегка улучшенным, ведь мы же никому не расскажем про наш маленький секрет. Быстро сходив в душ и перекусив тем, что осталось с вечера, я начал собираться на учебу. Выходные – это прекрасно, но учиться тоже нужно, хотя бы иногда, а то приходишь такой на поры и тебя никто не узнает. Да и портить идеальную посещаемость Паркера мне желания нет, а там может и до автомата недалеко. Прочитав записку от Мэй, что была мило приклеена на холодильник трофейным магнитом из Неаполя, и понимающе хмыкнул, ведь сегодня она работает допоздна, я грустно вздохнул, придется готовить самому. И кто бы мог подумать, что архитекторы так перерабатывают. Ах да, я же вам не сказал, Мэй у нас работает архитектором в крупной компании, но выходные у нее плавающие, так что только иногда нам получается посидеть вместе, и тогда тетушка устраивает настоящий пир для моего вечно голодного организма. Что поделать, высокий уровень метаболизма вечно требует топлива, зато какая-никакая регенерация, но имеется. Да и, как говорится, за все нужно платить, и я считаю, что за повышение выживаемости это не такая уж и большая цена, ведь жизнь всего одна, не правда ли? Покинув дом, я тут же столкнулся с новенькой Infiniti QX55 насыщенно красного цвета. Спустя миг дверь открылась, и из машины молча вышел довольный чем-то Норман Осборн. Хищные черты лица промышленника сейчас напоминали больше оскал, чем улыбку, но Осборн и правда был рад меня видеть. После смерти отца, единственное, что осталось в жизни Питера Паркера, была дружба с Гарри, а после смерти дяди их дружба лишь укрепилась, и Норман стал ему как отец, ну или, по крайней мере, заменил ему образ того, на кого нужно равняться. Живой взгляд Осборна словно желал начать диалог как можно скорее, но почему он каждый раз одергивал себя и соблюдал показательную вежливость? Привычно пожав друг другу руки, он предложил подвести меня до места учебы, сославшись на то, что Гарри слегка приболел, вот старый магнат и решил тряхнуть стариной, да еще без водителя. С комфортом устроившись в первоклассном салоне кроссовера, я выжидающе молчал, ведь, чтобы просто так сам Норман Осборн решил подвести кого-нибудь до универа, нашествие с Марса звучит более реально, чем любая помощь от этого промышленника. Да, он умеет быть щедрым, но отец из него не всегда хороший, бизнесмен еще куда ни шло, но вот общаться с детьми он никогда не умел, благо я уже не подросток. Сегодня утром мне звонил капитан Стейси. Неожиданно начал свой разговор Осборн, когда мы уже двинулись в путь. Я же пытался понять, что он знает и на чем я прокололся, но спустя миг магнат улыбнулся и степенно продолжил. Оказывается, вы вдвоем выжили в чудовищной мясорубке, устроенной психопатом, и даже спасли двух красавиц. Промышленник уважительно кивнул. Не все люди пережили ту ночь, поэтому спасибо, что не бросил моего сына, да и сам остался цел. Я горжусь тем, в кого ты вырос, малыш. Думаю, и твои родители бы тоже гордились, как и дядя, упокой бог их души. Перекрестившись и поцеловав крест из белого золота, Норман продолжил. Поэтому я предлагаю возглавить тебе научное подразделение Оскарп сразу после получения диплома. Я знаю, ты парень башковитый и ответственный, так что не пропадешь. Да и я, считай, грамотно вложился в будущее своей компании. Осборн тепло улыбнулся. Мне кажется, Гарри бы удавился за подобную похвалу от Нормана в свой адрес, но его рядом нет, так что не буду рушить ему розовый мир и радужные очки, где он все еще мечтает об одобрении отца. Серьезно задумавшись, я пытался понять, а надо ли мне это все. Дум был хорошей кандидатурой, пусть и диктатор, но он семимильными шагами развивает собственную науку и экономику, ведь государство это он сам. С другой стороны, здесь мне все знакомо, и Осборн верит в меня, а после и Гарри не перестанет поддерживать мой труд и проекты. Если я, конечно, не разочарую их, но это везде так, да и кому нужны убыточные специалисты, что только и обещают тебе панацею, а на деле просто пилят бюджет. Как говорится, один в поле не воин, и без хорошего тыла много не навоюешь, пусть и на поприще науки, ведь принцип един для всего. Но с другой стороны, приняв сторону Оскарп, Я буду зависеть от их проектов, как минимум пока не заслужу доверия или же уважения, а может и все вместе, кто знает. Мысленно взвесив все за и против, я все же решил попытаться двигаться к своей цели. Да и опять же, фон Дум может и отказать мне, ведь кто знает, что на уме гения, все они ходят по грани и их отличие от безумца лишь в одном неверном шаге в сторону. Приятно слышать, мистер Росс, но я не могу принять столь щедрое предложение. Пока у меня нет опыта и я лишь недоучка-студент, так что я не могу возглавить научное подразделение Эскорп. Давайте обсудим это лет через 10. Как можно более нейтрально ответил я в лицо о чем-то задумавшегося Осборна. Но вы все-таки можете мне помочь. Задумчивый магнат лишь перевел заинтересованный взгляд на меня, опасно отвлекаясь от дороги. Надеюсь, вы сможете отрекомендовать меня как ученый. Мне, как ученому, совсем не помешала бы ваша рекомендация для получения практики у Виктора фон Дума. Осборн понимающе хмыкнул. Само собой, Питер, ведь образование и практический опыт – это прекрасные инструменты по взрослению для такого юноши, как ты. Жаль, что Гарри все еще не нашел себя и не следует выбранному пути. Ведь время стремительно утекает, и пока ты молод, это не так заметно, но пробьет 30 лет и часы унесутся вперед, а ты только и успеваешь отвечать, что вот и прошел очередной год. Закончил на грустной ноте свои нравоучения Норман. Ну, не будем о грустном. «Малыш, я буду ждать тебя в своей компании через 10 лет и будет тебе рекомендация для сноба фон Дума. И что ты в нем только нашел, разве что робототехника?» Понимающе улыбнулся магнат. «Знаешь, возможно, в этом что-то и есть, не скажу, что за этим будущее, но любопытной данная сфера ближайшие лет 20 все-таки будет. А уж с твоим увлечением генетикой и биологией соберешь своего терминатора или скайнет». Промышленник мечтательно осклабился при одной мысли об автономной армии андроидов-убийц. «Ну, раз ты отказался от моего подарка, придется подумать еще. Кстати, Питер, у тебя же давно есть права. Хочешь, подарю машину, ведь неплохо, идет». Осборн снова завел свою шарманку, что любое усилие должно быть вознаграждено. Да и чем машина не подарок? Больше всего Норман не любил быть кому-нибудь должным. Возможно, это все тяжелое прошлое военного промышленника, что переросло в манию или что-то еще. Сейчас точно и не скажешь, но Осборн всегда умел быть благодарным, и эта отличительная щедрая черта нравилась многим. Однако магнат не был серым и пушистым добрячком, скорее акулой, что пожрет конкурентов при любом удобном случае. Но Паркера почему-то всегда смущала подобная черта магната, и он вечно отказывался от всех подарков и поощрительных призов Осборна-старшего. Однако и здесь были свои нюансы, и нельзя было отказываться больше 3 раз, иначе ты оскорбишь своим поведением Нормана Осборна и весь его конгломерат корпораций. Да и не хотел я никогда Инфинити, еще и красный, не люблю кроссоверы. Но даром, почему бы и не взять? И я вам скажу почему, ведь правило 3 отказов все еще действует, но главное, что 3-й раз он предлагает максимально щедрый подарок, и попробуй только отказаться от него. Однажды магнат подарил Паркерам дом на выпускной Питера, но сначала он нанял Мэй как архитектора и поставил цель создать идеальное место для тихой и размеренной жизни, а после просто переоформил все документы на Мэй. Вот такой мистер Росс, загадочный и непонятный, но злодеем он не являлся, беспринципным капиталистом пожалуй, но вот злодеем все-таки не был. «Спасибо, мистер Росс, но я люблю ходить пешком, да и для здоровья это немного полезней, а то кушаю последние дни как не в себя, вот и приходится больше сжигать калорий. Кстати, зря вы к нам на выходных не заехали на лазанью, пальчики оближешь, так что вы многое упустили». Осборн весело улыбнулся, признавая, что порой Мэй и правда готовит чертовски вкусную лазанью. «Вот и приехали». Заметив знакомые колонны и бородатых титанов, что держали каменный свод нашего универа, я с благодарностью кивнул подкинувшему меня водителю. «Вот вечно ты уклоняешься, Паркер, весь в отца пошел», — хмуро улыбнулся Норман. «Работа, значит, ему не нужна, машина тоже оказалась лишней. Ты не перестаешь меня удивлять, пацан». Улыбка Осборна снова стала теплее. «Напоминаешь меня в твои годы, я тоже всех посылал, не так вежливо и культурно, как ты и все же, так что держи и пользуйся». «Ну, а я буду считать, что у меня стало на одного сына больше». Магнат весело мне подмигнул и протянул платиновую карту. Такая же была у Гарри. Насколько я помнил, лимита на траты и снятие Норман никогда не ставил. Что я там говорил про последнюю награду и да воздастся ждущему. «Вы, как всегда, безмерно щедры, мистер Ос, с благодарностью приняв карту и осознав, что теперь меня точно приняли в семью, я мысленно злорадствовал, ведь это плевое дело, пусть это и не входило в мои планы. Быстро попрощавшись с магнатом, я поспешил на пару, ведь сегодня у нас не генетика, и вести ее будет сам Кертис Коннорс, заслуженный доктор генетики, биологии и хирургии, боевой медик и ветеран пары войн. Так что, я думаю, это будут чертовски интересные пары. Глава 7. Устроившись на удобном месте с оптимальной точкой обзора, я дожидался Коннорса, как и многие другие студенты. Вскоре мой взор привлек белокурый ангел. Кажется, ее зовут Гвен Стейси. Голубые глаза, ладная фигурка и увлеченный взгляд в учебник по неогенетике под скромным авторством нашего преподавателя, ведь если человек гениален, то он будет гениален во всем, не так ли? Также, как я слышал, он был мировым экспертом в герпетологии и являлся автором пары бестселлеров по данной дисциплине, что связано с земноводными и пресмыкающимися. Вскоре появился и сам Коннорс. Мощные плечи, волевой взгляд и легкие черты аристократа в лице и походке. Доктор совсем не походил на обычного хирурга или генетика, а вот на боевого медика вполне. Матерый взор ветерана цепко прошелся по аудитории. Удовлетворенно хмыкнув при виде практически до отказа заполненных мест, он продолжил неспешно идти вперед, едва заметно прихрамывая. Голубые глаза герпетолога горели юношеским азартом и желанием чему-нибудь научить. Признаться, не думал такое увидеть, но это чертовски мотивирует постигать новые знания и двигаться вперед к ранее недосягаемым вершинам. По-военному быстро уложив дипломат на преподавательский стол, Коннорс начал доставать мини-проекторы и небольшие динамики для наглядной демонстрации к своей лекции. Минута, и он запустил голографический проектор, а вся аудитория тут же увлеченно умолкла. Эффектные процессы преобразования человеческой клетки и различные мутации полностью завладели моим вниманием. Там были и личные проекты профессора Коннорса по неогенетике, что подтверждали, а порой и опровергали множество известных гипотез, теорий и тезисов. Но самое интересное было лишь впереди. Полная реконструкция процесса регенерации в нашем теле для доктора Коннорса уже была совсем не фантастика, а почти обкатанная на мышах технология, и это завораживало лишь еще больше. Только подумайте, в какое сказочное время мы с вами живем, и признаться, это слегка будоражит. Пусть там и были технические нюансы, что требовали кое-каких доработок, и все же, сама концепция остановки старости, да и рабочие инструменты уже перед глазами. Если все пойдет как надо, то в мире больше не останется инвалидов, стариков и прочих серых и убогих, что должны мучиться целую жизнь в искалеченном теле, словно в тюрьме, из которой нет выхода. Если всерьез задуматься, то нафиг машины, когда можно двигаться в направлении новой медицины. Ведь можно добиться и гибридных вариантов, но и там есть свои нюансы или же недостатки. Однако в том же Китае уже имеются рабочие прототипы нанитов, что уже способны устроить полностью автономный мониторинг состояния организма и в критически нужный момент впрыскивать определенную дозу необходимого лекарства. Наниты миниатюрные и со временем растворяются в организме, а если к этому еще подключить и повышенную регенерацию и живучесть, то вполне себе можно неплохо так увеличить продолжительность человеческой жизни. И все же, мне теперь будет сложнее определиться с выбором дальнейшей специальности. Можно, конечно, напроситься в ученики к Коннорсу, а после пройти практику уже у фондума, но это будет слишком запарно, пусть и осуществимо. А ведь в мире еще есть столько всего интересного, что желание выбирать что-то одно и вовсе улетучивается. Как же быть? Ведь одной жизни на все не хватит, говорю, как человек, проживший целую жизнь, занимаясь не тем. Сначала ты думаешь, что успеешь, и все эти мелочи попросту не важны, но как оказывается после, они все же имели свое, пусть и ничтожно малое, но значение. Пока ты молод и полон сил, ты хочешь лишь ускорить ход времени, но вот проходит год, два, или же все 10, и ты, наконец, видишь, что занимался не тем, что тебе нравилось, а попросту зарабатывал бабки, гробил здоровье и уничтожал те остатки отличной жизни, что тебе подарила бурная молодость. Но я учту все ошибки и наконец-то начну жить в полную силу, наплевав на всех доброжелателей, ведь им, по сути, тоже плевать, но зачем они лезут к тебе? Дилемма раков в одном ведре, все может быть, ведь даже при всем желании тебя всегда будет тянуть обратно, ведь они забили, так забей же и ты. Но нет, мы выберем иной путь, и постараюсь сделать этот мир чуточку лучше. Быть может, это и слегка наивно, но кто, если не мы? Если каждый будет ждать мифического героя, то ничего не изменится. Ведь все мы просто застыли на месте, словно тот самый роденовский мыслитель, но мы же не статуя и не можем прождать века в запустении, пока герои спасут этот мир. Именно поэтому в сердцах других людей и нужно зажигать огонь, ведь только ветер перемен сумеет раздуть из пары искр пламя. Инновационный огонь и жажда знаний разбудит тех из нас, кто желает постигать новое и пока неизведанное, и дети прогресса со взором горящим устремят свои стопы в доселе невиданное будущее. Казалось бы, просто, не так ли? Но все немного сложнее, и для создания столь огромной машины пропаганды и сотворения технократического общества уйдет не одна сотня лет и колоссальный бюджет, которого у меня, к сожалению, нет. Вернувшись к лекции профессора, я продолжил внимательно слушать. Неогенетика – крайне многофункциональный инструмент, что способен как изменить социум, так и подготовить человека к жизни в условиях космоса и колонизированных планет, и пусть это пока и кажется вам утопичной фантазией, но уже сейчас наука шагнула так далеко, как никогда ранее. Наглядно используя голографический проектор, Коннорс подкреплял слова научными фактами и различными статьями или работами, известными в узких кругах. На примере тех же стран горячо любимой мной Скандинавии можно наблюдать качественный скачок в области генофонда. И пусть это и не относится к неогенетике в целом, но сама по себе тема довольно занятна, ведь, казалось бы, всего то и нужно, что убрать деструктивное влияние и элементы, что это влияние и привносит. К сожалению, подобный эксперимент был лишь в странах Скандинавии, и по моим субъективным наблюдениям, он неплохо так удался. На примере данной изоляции мы видим, как со временем генофонд приходит в норму. Получив здоровых людей, нам открывается более широкая возможность для улучшения человеческого генома, ведь, согласитесь, куда проще работать с материалом, что находится на своем пике и практически не имеет багов различного толка или же вирусов, что в конечном итоге уничтожит всю отлаженную систему. Переходя на более понятный студентам язык, профессор слегка улыбнулся. Но неогенетика также неплохо сочетается с другими компонентами. Используя наработки наших коллег из Бостона, что получили грант на исследование от китайских фармакологических корпораций, мы выяснили, что при помощи нанитов, имеющий софт нашего научного отдела, можно контролировать мутации и управлять всеми считавшимися ранее хаотичными процессами. Голограмма резко увеличилась, и доктор начал объяснять прописные истины. К сожалению, данный проект требует слишком много сторонних вливаний от наших спонсоров и проблему с энергией, что нужна для наших нужд, так как оригинальные наниты служат скорее как одноразовый инструмент для вмешательства, а нам же нужно что-то более долговечное и недорогое. Коннорс вновь улыбнулся. Но кое-что у меня для вас все-таки есть. Работая вместе с Энтони Старком, нам удалось создать автономное устройство зарядки нанитов на основе его дугового реактора. Расстегнув белоснежную рубашку, доктор явил шокированной аудитории пульсирующий небесно-синим светом в такт его сердца реактор, что вырабатывал просто колоссальное количество энергии. На данный момент технология находится еще в доработке, так что ничего конкретного сказать не могу. Остается проблема с финансированием и выходом на наших коллег из Поднебесной, как-то устало произнес Коннорс. Но я все еще считаю, что проект по естественной регенерации более перспективен, хоть и не исключаю возможность взаимовыгодного симбиоза и с любой другой научной сферой нашего бурно развивающегося научного сообщества. Всем заинтересовавшимся рекомендую прочитать мои книги по неогенетике и записываться на факультатив. Ну а прочих я благодарю за внимание. Лекция окончена, так что можете быть свободны. Все так же по-армейски быстро собравшись, доктор покинул аудиторию, оставляя студентов в полной задумчивости от его лекции. Признаться, я ожидал чего-то большего, и все же это интересная тема для дальнейшего развития человека, ведь рано или поздно мы достигнем качественного пика и не сможем двигаться дальше, а мнимое превосходство не даст увидеть перспектив и ту грань, к которой можно стремиться. Данная лекция дала мне возможность услышать и даже увидеть иную точку зрения и философию симбиоза, так что я могу и правда попытаться все совместить. Пусть это и будет сложно, но до чего перспективно это звучит. Так что практика у фон Дума лишней не будет, а потом возможно и на Аскард поработаю. Наберусь опыта, денег, и можно неспешно делать что-то свое или начать инвестировать в любой проект, подобный проекту Коннорса, ведь им вечно не хватает финансов. Я слышал, что некоторые все же получают поддержку спонсора, как тот же небезызвестный доктор Отто Актариус, но это скорее исключение из правил, что это самое правило и подтверждают. Если с помощью доработанных нанитов можно полностью контролировать процесс с развития мутаций, то смогу ли я полностью перестроить это тело под свои стандарты и вкусы? Почему нет? Вопрос лишь снова в финансах. Пусть мистер Осы дал мне платиновую карту, но я не могу подвести его доверие так быстро. Конечно, любые проекты требуют денежных вливаний, но это не повод быть всем должным, так что немного обождем. Интересно, а как доктор уговорил Старка одолжить его дуговый реактор? Что-то не верится, что он просто так взял и подарил ученым свою игрушку. Ведь данная технология так и не пошла в производство, и доступ к нее имеет лишь Старк. А мог ли наш доктор просто позаимствовать дуговый реактор у мистера Старка? Кто его знает, этого Коннорса, но выглядит он как матерый вояка, что пойдет на все, или почти все, ради своих целей или же принципов. Эй, Паркер! Послышался голос белокурого ангела, как там ее? Привет, Гвен, давно не виделись, как прошли твои выходные? Невинно улыбнувшись, я пытался вспомнить, что же ей нужно от Паркера, а значит и меня. Глава 8. Паркер, возмущенно повторила девушка, ты избегаешь меня уже полнедели, неужели ты забыл о своем обещании? Гневно продолжила блондинка, и что же я такого важного успел позабыть? Вроде мы не встречаемся, и я не должен ей денег. Что остается еще? Видимо, что-то связанное с учебой, ведь не мог Паркер соблазнить этого белокурого ангела и забыть. Я бы уж точно такое не пропустил, как, впрочем, и любую другую юбку. Мысленно усмехнувшись, я нерешительно кивнул, ведь, как говорится, лучше просить прощения, чем разрешения. Может, воспользоваться моментом и сорвать с ее невинных губ столь сладкий поцелуй? Впрочем, не стоит, да и капитан Стейси может неправильно расценить столь невинную шалость, знаю я их законы. Как что, так сразу сексуальное домогательство, так что даже легким флиртом не побалуешься. Ну, я так и думала. Удовлетворенно кивнул, девушка все же продолжила. Отец сказал, что вы с Гарри оказались в каком-то клубе и туда ворвался безумный террорист и устроил там бойню. На одном дыхании произнесла блондинка. Ох и заставил же ты меня поволноваться. Паркер, ты чуть не сорвал наш проект, но благо у тебя нашлась причина. Девушка неожиданно улыбнулась. Так что я взяла на себя смелость и полностью закончила наш общий проект в одиночку. Надеюсь, ты не будешь против. Ведь сам же хотел устроиться к Коннорсу лаборантом, так что теперь дело за малым, и нужно лишь убедить профессора, что мы наилучшие кандидаты на эту роль. С искренней благодарностью кивнув Гвен, я заговорил и сам. Ты просто золотце, Блонди. Недовольно поморщившись на прозвище, что я дал ей во время нашей первой встречи, и все так же улыбаясь, продолжил. В благодарность за мое спасение предлагаю сходить в одно кафе-кондитерское, там есть шикарные эклеры и кофе. Так как насчет похода по вкусняшкам, тоном змея-искусителя, я продолжил соблазнять девушку. Думаешь задобрить меня сладким? Понимающе хмыкнула девушка. Не в этот раз, Питер, но я обязательно воспользуюсь твоим предложением когда-нибудь позже. Мило улыбаясь, Блонди мне подмигнула и ушла, не прощаясь. Ох уж эти женщины, вечно они сама загадочность, навела суету и ушла. Впрочем, мне не привыкать, так что все нормально, да и всегда можно сходить за эклерами одному. Там как раз есть чертовски вкусные, с кокосовой стружкой и бананами, а крем такой нежный, что все рецепторы потом дружно танцуют джигу на кончике твоего языка в гастрономическом экстазе. Возьму себе капучино и коробочку свежих эклеров, да и мы наконец-то побалую. Остальные пары прошли как-то уж слишком невзрачно и серо, что я даже успел немного подремать, так что описывать их смысла нет. А вот на следующей неделе уже обещают лекцию Эдриана Тумса. Данный глава одной не слишком известной корпорации будет рассказывать о своей технологии полета, гравитационной подушке и дронах для более массивных грузов, партию которых уже заказала под свои нужды Amazon и Аскарп. Интересно будет посмотреть на миллионера и одновременно с этим ученого, что всего в своей жизни добился сам. Это ли не повод для мотивации и возможность построить бизнес, а не работать на кого-то еще? Ну не будем забегать столь далеко, ведь нужно еще купить продуктов для ужина и вкусняшек для себя и тети, а то она опять придет уже поздно ночью и будет голодна аки лев. Привычно заглянув в магазин вьетнамца, что радушно встретил меня, словно старого друга, Я приветливо ему улыбнулся и начал неспешную закупку продуктов для гавайской пиццы, легких щей и драников, что планировал приготовить на вечер. Вернувшись в слегка приподнятом настроении, я подключил смартфон по Bluetooth к стереосистеме. Привычно найдя бодрые треки из своего плейлиста, я начал готовить. Под музыку даже чистить картошку на порядок приятней. А уж если ты готовишь сразу три блюда, то и подавно, ведь так время идет быстрее, а ты словно в трансе и лишь ускоряешься, совершенно не тратя секунды на лишние телодвижения. Убив на готовку 5 часов, я был морально выжат. Пусть оно того и стоит, но тратить столько времени и сил на готовку, пожалуй, только по праздникам, да и то, чтобы побаловать Мэй. Драников вышло даже с избытком, так что я сходил в очередной раз в магазин и без особых проблем купил небольшую бутылочку William Lawson's и столько же колы с ванилью. Неплохая замена чипсам, пусть и такая же вредная. Прибрав за собой на кухне, я устроился у телевизора, желая глянуть свежие новости и немного отдохнуть. Пусть и столь странным образом, но что поделать, с привычками я пока еще не начал бороться, да и привыкнув за столько лет к ТВ и при этом не поехав кукухой, ты определенно получаешь иммунитет ко всему бреду, что там так любит крутить, и спокойно отсеиваешь всю нужную тебе информацию. Безумный мясник все еще бродит по улицам нашего города, важно вещал голос миловидной журналистки. Еще один ночной клуб стал местом для бойни, и масса студентов была жестоко убита. А теперь к другим новостям. Как ни в чем не бывало, девушка натянула дежурную улыбку и продолжила новостной блок. Акции Аскарт продолжают свой рост вопреки всем прогнозам аналитиков и мнению экспертов. Что же задумал Норман Осборн? Это и многое другое вы узнаете в нашей вечерней программе. Ведущая хитро улыбнулась телезрителям. Переключив на другой канал, я увидел огромного амбала в первоклассном костюме. Я родился и вырос в этом городе, поэтому именно я должен отплатить ему за мое прекрасное детство и юность. Неприкрытый сарказм так и лился из уст бритоголового здоровяка. Нью-Йорк всегда был моим домом, так что я не жалею о многомиллиардных тратах на благополучие нашего города и готов и дальше заниматься благотворительностью. Белоснежная улыбка амбала сверкала идеальной белизной. Снова переключив, я увидел знакомого человека с усами, чья харизма пробивалась сквозь экран. И почему он мне кажется таким знакомым? Наверное, это все усы, и где-то есть целая раса, подобных ему. Ведь не может же быть простой человек столь располагающим к себе, он явно не с земли. Сегодня мы поговорим о пагубном влиянии Аскарт на экологию, новых инновациях Амазона и великодушном амбале, что так неожиданно воспылал любовью к нашему городу. А что, по-вашему, скрывает Уилсон Фиск? Иронично хмыкнув, Джей Джона Джеймсон продолжил. И вот главный вопрос этого вечера. Как вчерашний боксер сумел добиться столь внушительных высот экономического Олимпа? Что мы знаем про Уилсона Фиска? Сильный боец, телохранитель покойного Дона Риголетто, и теперь выдающийся бизнесмен, меценат и ценитель современного искусства. Все так же продолжал обличать Фиска ведущий. Похоже, что Джей и правда накопал на этого амбала всю доступную информацию, или ему просто не занесли денег за хвалебные дифирамбы, как на прочих каналах, навряд ли, да и не похож он на продажного журналиста. Анализируя свежие новости, я пытался спрогнозировать, к чему может привести приход нового игрока в город, а если этот Фиск хотя бы наполовину так же плох, как о нем отзывается Джеймсон, то стоит ждать ветер перемен. Интересно, что задумал этот бритоголовый амбал, ведь неспроста же он вернулся в город. Нью-Йорк и так слишком криминализован, так что приход очередного плохого парня не слишком хорошо скажется на имидже города, а если уж разведет здесь и свою бурную деятельность, то и вовсе станет небезопасно здесь оставаться. А ведь у меня же еще есть Мэй. Питер, милый, я дома. Послышался все такой же озорной голос тети. Я чувствую запах пиццы. Неужто ты заказал мой любимый перекус? Мэй начала активно чем-то шебуршить. А я взяла тебе то вкусное мороженое, целых 3 ведра с разными вкусами. Самодовольно произнесла тетушка. Погоди, а это еще что за аромат? Задумчиво принюхиваясь и слегка недоумевая, Мэй подошла ко мне и села на диван. Хотел сделать сюрприз. Невинно улыбаюсь и тут же подвергаюсь активному затискиванию со стороны Мэй. Так я накупил всяких вкусняшек и приготовил твою любимую пиццу с ананасами. Слушая восхищенные звуки от не нашедшей что сказать тетушки, я улыбнулся. Черт, оказывается, делать близким приятные штуки — это так классно. И почему я раньше не завел семьи? Мой малыш наконец-то начал готовить. Утирая невидимую скупую слезу, она обняла меня еще крепче. И теперь я наконец-то свободна. Мэй по-злодейски рассмеялась. Теперь ты будешь готовить во веки веков и так до самой вечности. Не так быстро, тетушка, это была лишь разовая акция. Быстро осознав перспективы из ученого стать поваренком, я тут же пошел на попятную. Мне всегда нравилась твоя готовка, Мэй, ведь только у тебя выходит такая классная лазанья. Как же я буду жить без нее? Осмотрев меня крайне подозрительным взглядом, она лаконично кивнула и снова меня обняла. Допустим, я поверила. Усмехнулась тетушка. Так, когда будем пробовать? Ведь пицца сама себя не съест. Да и не зря же я хожу на фитнес, так что раз в недельку можно себя и побаловать. Тут же озорно подмигнула мне Мэй. Вырвавшись из таких уютных объятий, я тут же начал собирать на стол, ведь как-никак сам же готовил, так что можно побыть немного и официантом, но только сегодня и только для тети. Аккуратно доставая из духового шкафа лист с нарезанной треугольниками пиццы, я тут же разложил ее по тарелкам. Дальше также ловко разлил по чашкам щи и достал тарелку с хрустящими драниками. Закончив с едой, я налил Мэй ее любимый латте из нашей кофемашины. Приятного! Привычно говорю угукнувшей тете, что уже начала уплетать свою пиццу. С улыбкой наблюдая за хорошим аппетитом тетушки, я и сам непроизвольно захотел есть. Бахнув ложку сметаны в щи, я приступил к позднему ужину. Кто бы мог подумать, что ужин в круге семьи настолько приятная вещь. Закончив с пиццей, Мэй приступила ко вкусняшкам и своему латте, попутно делясь новостями и рассказывая о своей работе и новых проектах. Так мы и просидели в кухне целый час, наслаждаясь общением, неплохой домашней едой и вкусняшками из кафе-кондитерской. Признаться, давно я не видел ее такой счастливой. Как известно, улыбка – штука весьма заразительная, так что и я сам уже вовсю улыбался и смеялся над шутками Мэй. Покинув кухню в прекрасном расположении духа, я привычно направился в душ, почему-то все так же напевая песенку про казака и при этом безбожно фальшивя. Закончив со всеми процедурами, я отправился спать, ведь завтра еще нужно столько всего успеть. Глава 9. Пробуждение, как и все прочие разы до него, было чертовски приятным. Никакого похмелья, да и голова не болит, все мысли кристально ясны. Как же классно регулировать свое тело и управлять каждой клеточкой. Быстро проведя полный анализ и отметив, что состояние организма носителя в норме, а все ночные улучшения прошли успешно, я начал вылазить из такого теплого одеялка, что так не хотело меня отпускать. Или это все лишь мое нежелание идти на скучные пары? Прогнав лишние мысли, я привычно направился в душ. Выпив после него крепкого кофе, я был снова собран и полон сил. Так что же нам сегодня приготовит судьба? Надеюсь, никаких вампиров или безумных карателей. Уж лучше банально хорошую погодку, вот чему я буду полностью рад.